Но нет, унывать не следует, покуда еще все идет благополучно, отчего и впредь так же не идти. Незачем зараньше пугать себя да всякие напасти придумывать грех. Арсений Потапыч начинает рассчитывать, как оно выйдет, если надежды на хороший исход лета оправдаются. Сколько чего он продаст, сколько чего купить придется, не предстоит ли чего экстренного. Вон в скотной избе один угол совсем набок накренился, придется венца три новых подрубить. Своих плотников у него в деревне нет, надо со стороны нанимать. И на конюшне не все исправно, старый коренник преподать начал. Свои подростки хоть и есть, да молоды и не съезжены, не миновать лишнюю лошадь прикупить. И в доме покрышка на мебели в гостиной совсем обилась. Ах, много прорех собралось, и не сообразишь сразу, сколько. Рассчитывает, рассчитывает Арсений Потапыч, даже на пальцах машинально выкладки делает, но в заключении успевает таки свести концы с концами. Прекрасно! Успеет он этот год уравновесить приход с расходом, если лето сойдет с рук благополучно. Но и только. А потом наступит и еще год, и опять придется задумываться, опять рассчитывать. «Ах, жизнь, жизнь!» — произносит он вслух, вставая. «Поздно уж, Филонидушка, спать пора». Супруги крестят друг друга и отправляются на покой в общую спальню. Так проходит день за днем, лето. Ежели все обстоит благополучно. К концу страды образцовый хозяин худеет и устает, словно он самолично и пахал, и сеял, и жал, и косил. Но иногда случается и не совсем благополучно. Недели две сряду, например, идет в природе невообразимая путаница. Польют дожди, ни к чему рук приложить нельзя, так что барщина сама собой упраздняется. Мужики отдыхают и управляются около домов. Арсений Потапыч тоже отдыхает, но при этом глубоко страдает. С досады он берет в руку лукошко и отправляется в лес по грибы. Все так хоть что-нибудь да достанет на зиму. Но зато, как только выпадет первый ведренный день, работа закипает не на шутку. Разворачиваются почерневшие валы и копны, просушиваются намокшие снопы ржи. Ни пощады, ни льготы никому. Ежели и двойную работу мужик сработал, все-таки, покуда не зашло солнышко, барин с поля не спустит. Одну работу кончил, марш на другую. На то он и образцовый хозяин, чтоб про него говорили: «Уж на что, кажется, незадашное лето нынче было, а он, смотрите, как убрался!» Слава Богу, лето кончилось благополучно. Все хорошо уродилось и исправно убрано. Подходит конец сентября. Уж две недели, как началась молодьба, и пробные умолоты оказались превосходными. Воздух посвежел, раздаются удары цепов, слышится запах гари, несущейся из Риги. Бабы уж выколотили льняное семя и намяли льну. Семя начнут постепенно возить на ближайшую маслобойню. И масло, и избойны всего будет вдоволь. Избойны хорошо коров с новотелу покармливать, но и дворовые охотно ее едят. Даже барышни любят изредка полакомиться ею, макая в свежее льняное масло, а лен-стланец раздадут на пряжу. Будет чем занять в зимние вечера и сенных девушек, и ткачих. А покуда все дворовые заняты в огороде, роют последний картофель, срезывают капусту. По вечерам из застольной доносятся звуки сечек, ударяемых о корыто. Это рубит капусту. Верхние листья отделяют для людских серых щей, плотные кочни откладывают на белый щи для господ. Кочерышки приносят в дом, и барышни охотно их кушают. Словом сказать, тяжелая работа свалена, наступило почти что веселье. Сердце пустотелого радостно бьется в груди. Теперь уж никакой неожиданности опасаться нельзя. Он зорко следит за молодьбой, но дни становятся все короче и короче, так что приходится присутствовать на гумне не больше 7-8 часов в сутки. И чем дальше, тем будет легче. Пора ей отдохнуть. «Кажется, заслужил?» — шутит образцовый хозяин, обращаясь к жене. «Заслужил, мой голубчик. Посмотри на себя, весь ты за лето извелся». «А коли заслужил, можно меня и лишней рюмочкой водки побаловать». Но для Филониды Протасьевны пора отдыха еще не наступила. Она больше, чем летом, захлопоталась, потому что теперь-то, пожалуй, настоящая припасуха и пошла в развал. Бегает она, как молоденькая, из дома в застольную, из застольной в погреб. Везде посмотрит, везде спросит, боится, чтобы даже крошка малая зря не пропала. «На медний сквас сливали, куда ты гущу из-под кваса девал?» — спрашивает она повара. «Птицы, сударь, не снес». «Тебе велено птичнице с рук на руки отдавать. Кому ты отдал?» «Простите, сударня, сам птицы в корыто вылил». «Врешь, негодяй, слопал!» «Помилуйте, зачем же мне?» «По глазам вижу, что слопал. Вот скажу уже Арсению Потапычу, как ты барское добро бережешь, разделается он с тобой». Побронившись с поваром, побежит на скотную, велит отворить дверь чулана, где хранится мекина и пелева, вороха которых ежедневно приносят с гумна. Словно бы сегодня пелева меньше, чем вчера. «Помилуйте, сударыня, куда же ей деваться?» «Куда деваться? Известно. В деревню краденьки в подолах носите. Вот уже разделается с вами Арсений Потапыч». Со скотного двора в застольную. «Долго ли вы, команда беспорточная, с капустой возиться будете?» Прикрикивает она на сенных девушек. «За пряжу приниматься давно пора, а они, натка, ушли в застольную, да песни распевают». «И без песен, тошнехонька!» Огрызается старая Агафья, которая некогда выпистывала Арсения Потапыча, а теперь состоит в доме ключницей. «Ты что, старая корга, грубишь? Вот уже разделается с тобой Арсений Потапыч!» И так далее. С наступлением октября начинаются первые серьезные морозы. Земля закоченела, трава по утрам покрывается инеем, вода в канавках затягивается тонким слоем льда. Грязь на дорогах до того сковала, что езда в телегах и экипажах сделалась невозможной. Но зато черностоп образовался отличный. Гуляй, мужичок, да погуливай. Кабы на промерзлую землю да снежку Бог послал, лучше бы не надо. В усадьбе и около нее с каждым днем становится тише. Домашняя припасуха уж кончилась, только молодьба еще в полном ходу и будет продолжаться до самых святок. В доме зимние рамы вставили, печки топить начали, после обеда часов до 6 сумерничают, а потом и свечи зажигают. Сенные девушки уж больше недели как уселись за пряжу и работают до петухов, а утром чуть свет забрежет и опять на ногах. Наконец, в половине октября выпадает первый снег прямо на мерзлую землю. «Задашный нынче год вышел». Радуется Арсений Потапыч. «И лето свершить удалось хорошо, и на озиме надеяться можно, не подопреют». «Погоди еще хвалиться, пожалуй, еще оттепели будут». «Нет, оттепели не будет, это уж я замечал. Коли осень студеная стоит, да снег раньше ноября выпал, стало быть, и санный путь установится сразу». Днем Арсений Потапыч ведет обычную деятельную жизнь. С раннего утра надевает полушубок и большие смазанные ворванью сапоги и отправляется в Ригу. Отдыха теперь полагается всего каких-нибудь полчаса для обеда, поэтому за шумом и стуком цепов не видишь, как и время летит. Но длинные вечера наводят на пустотелого тоску. К несчастью, он в последнее время попивать начал. Стоит у него в зале в шкафчике графинчик с настойкой. Вот он походит, походит, да нет-нет и подкрадется к шкафчику. И до тех пор подкрадывается, пока до дна графинчика не очистит. Не будет ли? От времени до времени остерегает его Филонида Протасьевна. Небось, пьяницей не сделаюсь. Водка полезна для меня. Зверобой мокроту гонит. А, по-моему, выпил рюмку, выпил другую, и довольно. Привыкнешь, так после трудно отвыкать будет. Так ты бы не целый графин наливала. Выпил бы я в пропорцию. Сколько, по-твоему, следует? И шабаш. И то. Буду полграфина ставить. Скучно ведь, матушка. Дорог настоящих нет. Цены неизвестны. Рассчитываешь, рассчитываешь. Инда тоска возьмет. Возьми терпение. Займись чем-нибудь. Не тоскую же я. У меня всегда дело найдется. И действительно, у Филониды Протасьевны дело точно бесконечная нитка. Тянется.